Глава 23. Кристиан. Я ехал по трассе, желая как можно скорее оказаться рядом с Мэйзи. Мне трудно оставлять ее одну надолго. Я начинаю постоянно думать о ней и переживать, ведь Мэйзи дотошно самостоятельна, и это часто приводит к печальным последствиям. Всю дорогу я думал лишь о ней и о том, как она посмотрит на меня после моего неодобрительного с ее стороны решения прицепить ее наручниками к кровати. Я начал сбавлять скорость, когда достиг поворота. Внезапно я услышал сильный хлопок, похожий на выстрел, а затем я потерял управление. Машина уносила из стороны в сторону, она словно перестала меня слушаться и полетела в кювет. Я пытался притормозить, поворачивая руль до упора и нажимая на тормоз, но у меня ничего не получалось. Автомобиль, наоборот, перевернулся и противно загудел. Ремень безопасности удержал меня, и мне удалось остаться на месте, а не перевернуться вместе с машиной в салоне. Тогда бы я точно получила намного больше синяков и даже переломов. Машина стояла на крыше, отчего и мое положение не называлось удобным. Голова гудела после удара, чего я не мог ясно мыслить. Пыхтел, пытаясь выбраться из тисков ремня, но мои мышцы мгновенно будто атрофировались. Но желание выбраться из машины и обеспечить себе безопасность во мне было превыше всего при моем неутешительном положении. Я вслепую нашел ручку двери и приоткрыл ее, затем разобрался с ремнем безопасности. Мне пришлось действовать быстро, несмотря на ноющую боль во всем теле, поскольку находиться вниз головой довольно неудобно, и сейчас я рискую потерять сознание. Кое-как я выбрался из салона и рухнул лицом на сырую траву, тяжело дыша. Перевернулся на спину, застонав от боли. Я надрывно закашлял, ощущая во рту металлический привкус крови. Голова шла кругом, я не способен хвататься за реальность и выполнять элементарные действия. Я решил некоторое время лежать на траве и немного дать себе времени для того, чтобы прийти в себя. По ощущениям, я вот-вот потеряю сознание, но крапинки мелкого дождя, осыпающие мое лицо, словно старались оживить меня. Внезапно в мои глаза ударил яркий свет, и я зажмурился. «Потрепался ты слегка, друг», — послышался отдаленный, низкий мужской голос. Но я был уверен, что ты сможешь выжить. Было бы обидно найти тебя мертвым, ведь так хочется поиграть. Какого черта? Прохрипел я и закашлял, скрестив руки на груди, будто так мог заглушить физическую боль, которая не позволяла мне даже свободно вздохнуть. Под ногами сильно начал путаться. Вот и наказание тебе за это. Я бы мог оставить тебя здесь подыхать, но так будет скучно. Я люблю веселье и игры. Меня резко дернули вперед, чтобы я принял сидячее положение. Мне хотелось заорать, но я сдержался. Голова закружилась еще сильнее, к горлу подступила тошнота, но все прекратилось, когда меня ударили чем-то металлическим по затылку. Настала темнота. Я очнулся в каком-то заброшенном здании, похожем на склад. В нос сразу же ударил запах затхлости и влажности, что пробуждал дремлющее сознание. Перед глазами еще долго стоял туман, который со временем рассеялся, и настала ясность. В ушах стоял невыносимый гул, а голова раскалывалась. Когда я попытался пошевелиться, понял, что мои руки и ноги связаны. Я сидел на грязном полу, а вокруг ни души. Видимо, тот, кто засунул меня сюда, решил оставить до тех пор, пока не сдохну. Ублюдок добрался до меня раньше, чем я до него. Мэйзи была права, что он ходит за нами по пятам и отслеживает каждый шаг, когда мы находимся в неведении и лишь озираемся по сторонам, не способны увидеть его. Как человек-невидимка, до которого не добраться. Мэйзи. Что сейчас с ней? Где она? Надеюсь, что Вилсон неотрывно находится рядом и обеспечивает ее безопасность. От чувства безысходности и бесполезности я начал злиться на себя и пытаться избавить руки от веревок, претерпевая боль. Они впились в кожу запястья и от малейшего движения руками натирали их до крови. Я стал осматривать помещение в надежде найти хотя бы что-то, что поможет мне выбраться. Но вокруг пустота и летающая пыль, которая сияет словно бриллиант на лучах солнца, проникающий сквозь щели на крыше. Эта пыль забила мне ноздри. Я отчаялся и закинул голову назад, слегка ударяясь затылком о стену. «Прости меня», — произнес я одними губами и прикрыл глаза. События трехлетней давности. «Прости меня», — произнес я одними губами, когда держал жену за холодную руку. Поднял глаза на ее лицо, которое давно уже бледное, без ее симпатичного румянца. Глаза навсегда закрыты, и она больше никогда их не откроет и не посмотрит на меня с теплой любовью. Полные губы сомкнуты. Еще месяц назад они отдавали малиновый оттенок, а теперь они стали синими. Я не смог ей помочь, и теперь вынужден смотреть на ее мертвое тело без чистой души. Я полагал, что смерть можно победить, если у меня появятся деньги. Наивно полагал. Если есть деньги, то можно исцелиться от всего. Этого я уже не узнаю. Я подвел Мэйзи и не достал их, и даже не дал ей шанса. Я уже был готов. Целился на крыше в девушку, которую должен был убить, и взамен получить деньги, которые спасут мою жену. Меня обеспечили всем. Оружием с оптическим прицелом, местом, временем, безопасностью. Оставалось исполнить, нажать на курок, и тогда моя жизнь изменится. Моя Мэйзи вылечится и снова будет счастлива со мной. Но какой ценой? Я не задумывался об этом весь день, пока готовился к страшному делу. Думал лишь о том, что смогу оплатить дорогостоящую операцию Мэйзи, и уже думать перестал о страшном, что достану окровавленные деньги, которые сама Мэйзи не одобрила бы. Уверен, если бы она узнала, как я их достал, то она бы предпочла умереть вместо того, чтобы воспользоваться таким шансом. Она бы сказала, что заняла чье-то место, отняла чью-то жизнь, и поэтому недостойна так жить. Мне было плевать на все абсолютно. Я был одержим желанием спасти любовь всей своей жизни, без которой не представляю существования. Но стоило прицелиться и увидеть ее через оптический прицел, мое сердце дрогнуло, напоминая о своем существовании. До этого я игнорировал его моральные убеждения. Оно дало импульс в разум, который думал лишь о спасении Мэйзи, но теперь он в недоумении и даже в растерянности. Неужели я способен на убийство? Даже ради любимого человека это тяжкое преступление, и нет этому оправдания. Я же коп, черт возьми. Смогу ли я жить после этого нормально? Меня накрыли противоречия. Убить и быть счастливым, под сомнением, не убивать и смотреть за тем, как умирает жена, пытка. Я в западне и впервые не знаю, что делать. Девушка в прицеле поначалу серьезная и задумчивая. Вскоре она смахивает свои черные волосы и широко улыбается, когда к ней подходит другая девушка. Они обнимаются и о чем-то оживленно разговаривают. Вот сейчас она полна жизни и любит эту жизнь. Как и моя жена. Мой палец, которым я должен был нажать на курок, дрожал на нем. Через минуту от напряжения я перестал его чувствовать. Продолжая неотрывно смотреть на незнакомую девушку, у которой я должен отобрать самое ценное – жизнь. Как я вообще посмел подумать о том, что имею право распоряжаться чьей-то жизнью? Тем более невидной жизнью. Будучи детективом, я чищу мир от ублюдков, которые терроризируют жизнь людей, а теперь сам стал этим ублюдком. Я судорожно выдохнул. Так или иначе, выстрел должен раздаться. Я знаю, заказчик следит за мной и ждет, когда девушка упадет замертво от моей пули. Чем же она так ему не угодила? Я сглотнул и надавил на курок. Глухой выстрел. Я не смог убить ради спасения жены. До сих пор не могу понять, почему. Может, я недостаточно сильно любил ее, что смог отпустить? Что во мне тогда пробудилось на крыше, когда я увидел девушку, которую должен был убить? Ее жизнь внезапно стала мне дорога. Я почувствовала ответственность за нее. Возможно, во мне взыграл инстинкт детектива, который обязан оберегать покой граждан, а не губить их жизни. Заказчику я сказал, что промахнулся и спугнул ее. Он предложил мне повторную попытку, но я отказался. Через 2 недели Мэйзи умерла, и я уже ничего не смог исправить. Я наблюдал за ее медленной и мучительной смертью, сдерживая слезы. Не знал, что существует настолько сильная пытка. Я ненавидел себя и винил во всем только себя. Жизнь резко поменяла направление, и я готов был сам пойти на самоубийство, но что-то меня остановило. Словно нежная рука Мэйзи накрыла мою руку, которой я держал пистолет возле своего виска. Она всегда при жизни говорила, что жизнь можно изменить при любых обстоятельствах, стоит лишь захотеть. Я менял ее. Но чувство вины грызет мою душу каждый день, отчего я не могу изменить все в полной мере. Я не могу изменить себя и стать более живым. Я менял все вокруг, но не себя. Я превратился в тень. Я застрял в определенном отрезке времени. Настоящее время. 4 года назад я убил 2, себя и жену. Сегодня я заново убиваю себя и Мэйзи своей правдой. Я чувствую, что скоро все вскроется. Плотина больше не выдержит этого натиска грубой и настойчивой волны. С Мэйзи я почувствовал, что начал меняться и сам. Я чувствовал себя живым. Но скоро все изменится, и я вернусь в исходную точку. Смогу ли я повторно менять все вокруг? Не знаю. Я разваливаюсь, слишком большое давление, когда я думаю о том, как на меня посмотрит Мэйзи, услышав жестокую правду обо мне. Двери скрипнули, и я открыл глаза. Повернул голову и увидел приближающегося ко мне мужчину. Весь он облачен в черное одеяние, тело внушительных размеров, но лицо для такого серьезного типа, наоборот, излучает веселье и ехидство. «Очнулся, принцесса?» Нет никаких сомнений, что он убийца Одри и, возможно, всех членов семьи Мэйзи. «А ты собачка Локвуда? Получил команду истребить угрозу хозяина?» Прохрипел я и усмехнулся, после чего сразу последовал кашель. Он сел передо мной на корточки и стал разглядывать. «А ты весельчак при любых обстоятельствах», — проговорил он. «Уважаю таких. Но продолжишь ли ты огрызаться или подчиняться, когда я скажу, что Мэйзи в моих руках?» Я помрачнел. Наверняка испепелял его взглядом, потому что он усмехнулся. «Так я и думал. Знаешь, что в жизни делает каждого человека слабым? Любовь. Да, она питает нас чем-то там необъяснимым и делает сильнее и все такое», — он махнул руками, цокнув языком. «Но только тогда, когда нет угрозы со стороны. Любовь прекрасна лишь тогда, когда оба партнера вместе и вокруг никакой опасности. Но стоит ей появиться, как все трясутся от страха потерять любимого человека, и тогда они делают все, что захочешь. Становятся марионетками. Вот и вся философия. Как тогда приятно играться с этими людьми?» Он широко заулыбался, обнажая зубы, почувствовав прилив азарта. Я молчал, сжимая челюсти и кулаки. Его оружие — это хитрость и слова, сводящие меня с ума. Оружие против этого подонка — сдержанность. «Поедем к Мэйзи? Поболтаем за чашкой чая? Она наверняка скоро проснется». Он выпрямился и подошел ко мне. Сжал мое предплечье, вынуждая подняться. Мужчина вытащил нож и разрезал веревки, которые связывают мои ноги. «Носить я тебя больше не собираюсь», — пробубнил он и повел меня к выходу. «Я бы мог дать ему отпор, но если он ударит меня один раз, то я рухну на землю и больше не встану. Авария сильно подогнула меня, что физических сил уже не осталось». Он усадил меня в свою машину на заднее сиденье, достал наручники и зацепил один конец к ручке двери, а другой к моей руке после того, как разрезал веревки. Он продумывает каждый чертов шаг, и будет тяжело найти лазейку. Придется быть к нему очень внимательным. Где-то он расслабится, когда его наполнит чувство победы. «Я давно знаю Мэйзи. Мы вместе учились в школе», — заговорил он, когда мы ехали по трассе. «За ней многие бегали. А я лишь наблюдал со стороны, зная, что она никогда не обратит на меня внимания. Знаешь, обожал и ненавидел одновременно. Оказывается, такое возможно. Тогда она была избирательна, а сейчас прыгает в постель, кому попало. Она даже не разобралась с твоим прошлым, а уже отдалась. Вот сюрприз будет». Он посмеялся и слегка ударил по рулю. Я продолжал молчать. Понимал, что в его желаниях разозлить меня, тем самым ослабить окончательно. Я не поддавался на его провокации, размышляя лишь о том, где его слабое место. И, кажется, выяснил после его короткого рассказа. Его слабость — это счастье Мэйзи. Чем сильнее он ее подавляет, тем он сильнее. Я в предвкушении игры. Сегодня я сломаю ее окончательно. Уверен, что даже самому убивать не придется. Она сама полезет в петлю. Ну или выйдет в окно. Ты как думаешь? Этот больной со слабой психикой ублюдок, который не мог смириться с отказом и теперь превращает жизнь той, что задела его эго, в ад. Ему нужна психиатрическая помощь или пуля в лоб. Я больше склоняюсь ко второму варианту. «Как ты думаешь, как она отреагирует на рассказ о том, что когда-то ты собирался ее убить ради денег?» Он на секунду повернул голову, чтобы посмотреть на меня. «Молчишь?» «Тогда я скажу». «Думаю, она сначала накроет тебя проклятиями, затем попытается убить, а я буду смотреть за выяснением этих отношений со стороны». Я прикрыл глаза и тяжело выдохнул. Ехал так до конца пути, пока мы не доехали до знакомого здания, в котором живет Мэйзи. Он повернулся ко мне и заулыбался. «Я выбью эти зубы». «Приехали. Ты готов?» «Я прострелю твою башку», — прохрипел я. Он громко заржал и вышел из машины.